Глава 29. Камила. Это хорошо. Моя мама тепло смеется, когда слышит это. Хорошо? А звучит как нормально. Ты опять с папой бодаешься? Совсем немного. Ничего серьезного. Я смотрю на стартовую решетку слева от себя. Именно на этой трассе есть гостиничный номер над гаражом, так что отсюда мне открывается прекрасный вид на боксы, расположенные внизу. Члены съемочной группы болтают о всякой ерунде. Например, о тайном свидании одного работника из нашей команды и кого-то из пиар-отдела Бикмана. По крайней мере, они спрятались где-то за трейлерами. А еще есть Рикс. Черт возьми, это что-то. Вместо того, чтобы просто пройтись по трассе с Хэнком, он решил, что лучше пробежаться по ней трусцой в качестве кардио. Без футболки. Он стоит там, внизу. Капельки пота блестят на солнце. Красные шорты почти вымокли. Волосы взлохмачены. Он о чем-то разговаривает с Ари. Но я не жалуюсь. Ни капли. «Что ты сказала, мам?» Спрашиваю я, пытаясь отвлечься. Я сказала, что он каждый вечер приходит домой и поет тебе дифирамбы. Твоим идеям. Тому, как ты смотришь на вещи. Как красноречиво выражаешься. «Ну, он мой папа и должен говорить такие вещи». В трубке слышен ее смех. «На самом деле это не так. За эти годы он много раз жаловался на тебя». «Эй!» — говорю я со смешком. «Ты спросила?» Я ответила. Он реально впечатлен тем, что ты уже сделала. Она замолкает на мгновение, а когда снова начинает говорить, ее голос становится мягче. «Спасибо, Ками. Я знала, что это поможет ему, но не думала, насколько сильно повлияет. За то время, что ты здесь, я заметила, как он стал гораздо спокойнее. Просто знай, что я очень тебе благодарна». Слезы затуманивают мое зрение, и я сглатываю комок в горле. «Я на работе, не вынуждай меня плакать». «Прости». Она смеется, и я понимаю, что у мамы тоже глаза на мокром месте. «По правде говоря, мне все нравится больше, чем я предполагала. И как раз в тот момент, когда я это говорю, Рикс поднимает взгляд на меня и улыбается. В моем животе тут же что-то скрутилось. По всему телу пробежала волна боли, опускающаяся к бедрам. Как долго мы еще будем играть в эту игру?» «Ты сейчас серьезно?» В ее голосе звучит удивление. «Ага, серьезно. Отвернись от него. Уйди с балкона. Сохрани рассудок. И свои трусики. Я скучаю по дому и всему остальному, что я оставила». «Ты сейчас дома». «Мама права. Здесь тоже мой дом. Семья Моретти всегда металась между Италией и Великобританией. Но после окончания колледжа я выбрала Италию. Решила держаться подальше от гоночной части семьи». «Верно», — отвечаю я и улыбаюсь. «Но сейчас я нахожусь здесь постоянно. Однако такие перемены пошли на пользу. Когда папа предложил работу, я и не представляла, что все будет хорошо. Удивительно, но всего за несколько месяцев я построила здесь совершенно новую жизнь. Друзья остались те же, и появились новые. Еще я открыла для себя новые места, винтажные магазины, маленькие пабы, уютные, похожие на открытки парки. А работа? Мне по душе подобные вызовы, когда нужно отстаивать свое место под солнцем и продвигать Моретти вперед». «Кстати, о переменах», — говорит она таким голосом, который заставляет меня насторожиться. «Что?» — осторожно спрашиваю я. «Я только из социальных сетей узнала о твоей новой прическе. Выглядишь потрясающе». Я машинально поднимаю руку и играю с кончиками волос. Удивительно, как легкая стрижка и небольшое количество осветленных прядей освежили мои волосы. «От кого ты узнала?» Изабелла и Джия очень гордятся своим подвигом. Несколько раз писали об этом. Осмелюсь спросить, чем они тебя подкупили? Они уже успели написать об этом у себя в аккаунтах. «Ничем. Однако это было меньшее из зол. Затем идет новая обувь, стилисты, свидание вслепую». Мама смеется. «Ух ты, они серьезно за тебя взялись». «Ага, но я выбрала менее ненавистные варианты из списка». «Прическа и обувь?» «Прическа и обувь». Я киваю и улыбаюсь. «Ну, если прическа получилась так хорошо, то мне не терпится посмотреть на новую обувь». «Скоро ты ее увидишь. Я согласилась пойти с девчонками по магазинам в понедельник». Говорю это так, будто уже ненавижу предстоящую встречу с подружками, однако меня бесит только шопинг. Девочки привносят немного изюминки в рабочую неделю, и мое настроение тут же улучшается. Обязательно пришли фотки. И хватит этих коротких забегов, чтобы обняться и съесть все в холодильнике. «Тебя никогда не бывает дома», — посмеиваюсь я. «Я там бываю, просто не в те часы, когда ты приходишь». Мама тоже смеется. Я была занята, но к концу месяца буду посвободнее. Она говорит о своей волонтерской работе в качестве защитника прав детей, находящихся в системе опеки и попечительства. Это ее страсть, которая дает цель в жизни и помогает другим людям. Почему так? Не знаю. Удача? Судьба распорядилась так, что моя девочка переезжает ко мне, и теперь я могу щедро одарить ее заботой и любовью, верно? Давай сходим в ресторан, только женской компанией. Обещаю, никакого шопинга. Я улыбаюсь. С удовольствием. Отлично. Не забудь сказать девочкам, что они тоже приглашены. Мне нравится, как сильно они тебя любят. Мне тоже, бормочу я. Ее слова еще долго не выходят из моей головы, даже после того, как мы закончили разговаривать. Мне нравится, как сильно они любят тебя. В последнее время я часто думаю о том же. Они постоянно заботятся обо мне. Присылают еду, когда я задерживаюсь на работе. Зовут на массаж, чтобы расслабиться. Может, пора сказать им, почему я не хочу менять свой гардероб. Может, пора впустить кого-то в свою жизнь. Вопрос в том, почему именно сейчас? Звук за спиной заставляет меня повернуться и встретиться с ясными серыми глазами и обворожительной улыбкой Спенсера Рикса. Этот мужчина защитил меня и показал, что Брэндон Лекруа — исключение, а не правило. И тут до меня доходят. Ох, какая ирония судьбы! Благодаря Риксу, человеку, которого я считала эгоистичным и самовлюбленным, мне кажется, что я наконец могу поделиться тем, что эмоционально скрывала долгие годы. Вот такого я точно не ожидала. Надеюсь, я смогу рассказать все как друзьям, так и Риксу. Но ничего, шаг за шагом, и я себя преодолею. «Привет, ты вспотел». «Это не пот, а мои сексуальные феромоны. Предложение остается в силе». С кривой ухмылкой он закрывает дверь и входит в комнату. Я надеялась, что он забыл о том разговоре. Хотя у меня забыть его не получается. «Нет, Рикс, уверяю тебя, это лишь пот». Говорю я и закатываю глаза. Он пожимает плечами, на губах ухмылка. Вот что происходит, когда учащается сердцебиение. Тебе стоит как-нибудь попробовать. Правда, что ли? Он оглядывает меня с ног до головы, и в его глазах отражается желание, проникающее, и в тон голоса. Ага, есть масса способов заставить сердце биться чаще. И какие же? Я притворяюсь, что не понимаю, однако мое тело твердит обратное. «Ох, Камила!» — бормочет он. «Могу показать один из них». Он наклоняется ко мне ближе, случайно касаясь моего тела. «Что ты удумал?» Я замираю. Мои нервные окончания пылают от его прикосновения. Лицо Рикса в нескольких дюймах от моего. Все, что я вижу, — это его улыбка. «Бутылку воды хочу взять». «А!» «Хорошо. Я собираюсь отойти назад, но понимаю, что за спиной у меня стол. Я оборачиваюсь, чтобы понять, куда смотрит Рикс. «Подожди, это моя... вода...» Говорю я, когда он опрокидывает бутылку и залпом выпивает ее содержимое. Его рука поднята, а бицепс оказывается у меня перед носом. С его губ чуть ли не капает вода, и она скользит по его шее, а потом падает на пол. «Поцелуй его». «Обними его и поцелуй, Камила!» Мой внутренний ангел и демон борются, а мое либидо говорит «Действуй, или начнется бунт!» «Рикс!» — говорю я с придыханием. Все тело напряжено. Он не торопится ставить пустую бутылку на стол, а затем смотрит на меня, приподняв бровь и слегка улыбнувшись. «Ты что-то хотела?» «Тебя! Только тебя!» Я нервно сглатываю, когда мое сердце отбивает в груди мучительная стаккато, которое Рикс точно слышит. «Да», — хриплю я. Мои пальцы так и чешутся прикоснуться к нему, а губы отчаянно стремятся накрыть его рот. «Говори громче», — мурчит он, придвигаясь еще ближе и не сводя с меня глаз. «Я не расслышал». «Это просто смешно», — шепчу я. «Что именно? Твое желание поцеловать меня?» Или мое желание сделать с тобой что-то еще? «Кажется, я готова выпрыгнуть из трусов прямо сейчас. Как насчет того, что я хочу сделать это с тобой, но боюсь замереть на месте? Что никогда не смогу перебороть себя и стать той, кем ты хочешь меня видеть? Вдруг я ничего не почувствую? Снова? Я...» «Камила?» Рикс уже в 3 футах от меня, когда дверь распахивается настежь. «Ой, простите!» — говорит Хизер. «Я не хотела помешать!» «Ты не помешала!» Я заставляю себя улыбнуться. Надеюсь, она мне поверит. Рикс только что показывал мне свое новое видео из рубрики. Девушка улыбается. «Все только о них и говорят. Блестящая идея, правда?» «Спасибо». «Можете уделить мне минутку своего времени?» — спрашивает она. «Конечно», — отвечаю я, когда Рикс направляется к двери. «Увидимся позже, Камила. Нам нужно закончить этот разговор». Он оглядывается и ухмыляется. «У моего предложения есть срок годности». Мы с Хизер смотрим ему вслед, но только я качаю головой.